Глава 11. Гара резко уклонилась и, присев, пропустила над собой лапу, покрытую черным мехом. Над ухом раздался свист от мощных когтей оборотня, а затем хруст дерева, в которое попала лапа. Девушка резко перекатилась, тут же ушла в тень, а затем метнулась вперед. Резкий росчерк голубоватых кинжалов и смазанная тень оказывается за спиной оборотня. Тварь взревела от двух кинжалов, оказавшихся вонзенными ей в спину, а затем крутанулась на месте, пытаясь поймать и разорвать обидчика. Гара чудом успела откинуться назад, пропуская прямо перед носом когти твари, после чего упала на спину и перекатилась. Тварь ждать не стала и кинулась к ней. Кувырок через спину, еще один, а затем резкий перекат в сторону. Именно в этот момент она почувствовала, как бедро обожгло когтями темной твари. «Да сдохни ты уже!» – рыкнула она, влепив несколько раз во вцепившегося когтями в ногу оборотня кинжалом. Тварь резко дернула ее к себе, вспарывая кожу и мясо бедра, и, открыв пасть, метнулась к ее шее, чтобы закончить бой. Но, несмотря на всю патовость ситуации, девушка изогнулась и влепила оборотню под подбородок. Удар вышел мощным и пробил мягкое основание нижней челюсти и вошел в мозг. Тварь тут же задрожала, захрипела и завалилась сверху девушки. «Твою мать!» – процедила сквозь зубы она. Дрожащими руками на пределе возможностей приподняла ее и свалила в бок, выбираясь из-под тела. Девушка с трудом и дикой болью перекатилась в сторону. Приподнялась и, не найдя больше противников, сжав зубы, посмотрела на рану. «Вот ведь ублюдок!» – прошипела она и выдернула из-под легкой кожаной брони длинный лоскут ткани. Прижав его к ране, она сглотнула и растерянно огляделась. Ночной лес был тих и спокоен. На небе красовалась полная луна, а между нескольких облаков за ней наблюдали звезды. В полной тишине, разбавляемой редким угуканьем совы, она приподняла ткань и взглянула на рану. «Верша будет ругаться», – процедила она сквозь зубы. Вытянув ткань и начав заматывать ногу, она продолжила шипеть и едва разборчиво ругаться. Но в итоге все же справилась и смогла изобразить подобие повязки. Повозившись, она смогла встать, но из-за движения ногой кровь полностью пропитала ногу и начала сочиться по плотным серым брюкам. Девушка взглянула на оборотня, затем сжала зубы и, кряхтя, с натугой дохромала до небольшого мертвого деревца. Завалив его и перематерившись от боли, она подобрала достаточно толстую ветку и, опираясь на нее, начала хромать в сторону крупной деревни, где они остановились для поиска оборотня. Передвигаться пришлось очень медленно, чтобы не напрягать ногу и не провоцировать кровотечение, но девушка кое-как смогла доковылять до первых домов. Дойдя до ограды крайних домов, она схватилась за жерди и остановилась, чтобы отдышаться. Каждый шаг давался ей с болью. «Ну, что, блядь, охотница за нечистью?» – раздался голос Верши, хмуро смотрящего на Гару. Девушка подняла взгляд со своей окровавленной ноги и понуро глянула на берсеркера. «Я как бы ранена, если ты не заметил», – прошипела она. «Да, и я уже предвкушаю твое лечение», – хмыкнул Верша и, подойдя к девушке, подхватил ее на руки. «Твою мать!» – зашипела Гара. «Больно!» «Что, и это все?» – театрально удивился берсерк. «Это все, что ты можешь сказать? Мне, блядь, вас еще и материться нормально надо учить!» «Верша, придурок!» «Да-да!» – вздохнул он, направляясь к церквушке, где расположился отряд. «Я уже понял!» Держа на руках убийцу, воин прошел сквозь притихший на ночь поселок и подошел к церкви. Парочку уже встретил весь отряд. «Эй, это нечестно!» – тут же возмутилась Мара. «Я тоже хочу, чтобы меня носили на руках!» «Ну, прости!» – буркнул берсерк, сгружая на ступеньки раненую Гару. «У нас был только один оборотень. Хотя, можешь пырнуть себя ножом в ногу. Только отходи недалеко, а то мне лень тебя таскать!» Он взглянул на надувшуюся лучницу и вздохнул. «Бека зови! Или она тут кровью истечет!» «Твою мать!» — выдохнула Гара, выплюнув палку, которую сжимала зубами. «Как же это больно!» «А я, блядь, на пустом месте злился!» — хмыкнул Верша и взглянул на сына. «Лечение — это, конечно, хорошо, но это какая-то извращенная техника. Уверен, она понравится типам из Ордена Боли, но я не любитель такого». Верша подстегнул кобылу, которая тянула их телегу, и вздохнул. «Да и со священником не очень вышло». «Слушай, а в чем логика?» — спросила Шара. «Он дал задание на поимку самого себя?» «Классика. Пидор блохастый почуял, что пахнет серебром и костром. Вот и позвал гильдию наемников». «Для того, чтобы они нашли его и убили?» — возмутилась Мара. «Для того, чтобы не пришла инквизиция», — хмыкнул Верша. «Эти ребята быстро бы его вычислили и сожгли бы на костре. Торжественно, с молитвами и белыми рясами». «Инквизиторы ходят в сером». «Это рядовые. Чистильщики ходят в белом. Бойцы в черном», — вздохнул Верша, глядя на дорогу. «Да, к тому же я разговаривал с главой местной гильдии. Это задание берем мы третьи. Куда делись наши предшественники, хер его знает. Думаю, сожрал он их по-тихому в лесу». Тут он обернулся и взглянул на Гару. «И тебя мог сожрать». «Не сожрал». «Сожрал бы, если бы ты характеристик не хапнула», — вздохнул Верша. «Нахер ты в лес поперлась? Погеройствовать хотелось». «Я отстаю по уровням», — буркнула девушка. «Хотела немного поднять характеристик». «Ага, а в итоге узнала, как лечит Бэк», — буркнул Верша. «Дура безмозглая». «Ну ладно, хоть не кошелка», — хмыкнула убийца. «Ты хотя бы не пытаешься меня трахнуть. Уже достойно уважения», — хохотнул Берсерк и взглянул на надувшуюся Мару. «Да, кошелка безмозглая». «Придурок!» – буркнула лучница и отвернулась. «Ладно, не дуйся. Надо думать, как дальше быть», – вздохнул Верша. «Денег не густо». «Мы отправимся в Сиреневый лес», – подала голос Шара. «Там жаб этих рогатых набьем и сдадим алхимикам шкуры и рога. Если повозимся, хватит на пару дней отдыха». «Надо было забрать серебряную посуду из той церквушки», – буркнула Гара. «Ага, нам еще проблем с местными не хватало. Хер на эту церковь. И так вот, телегой и припасами разжились», — возразил Верша. «Надо думать что-то другое. Жабы — это чтобы пожрать было что и где переночевать. Нам больше нужно, намного больше». «Зачем? Ты на что-то копишь?» — спросила Мара. «Решил снять целый бордель?» Берсерк обернулся и хмуро взглянул на девушку. «Ты можешь думать о чем-нибудь другом, кроме ебли?» – спросил он и вернулся к созерцанию дороги. «Есть у меня планы». «Может, поделишься?» – спросила Гара, разглядывая порванные штаны и прикидывая, получится ли у нее их подлатать. «Мы хотим осесть», – за отца ответил Бэк, жующий уже зачерствевший хлеб. «Мы хотим таверну. Это дорого». «Серьезно?» – вскинула брови Шара. «Ты будешь трактирщиком? А как же мы?» «Блин, тогда ночью я думала, что ты дурачишься», – удивленно взглянула на спину воина-лучница. «Мог бы и сказать нам», – обиженно буркнула Гара. «Если ты решила сесть, то... Погоди-ка, в твоем плане есть место для нас?» «Еще как есть. Мы будем жить впятером, вместе содержать заведение, а по ночам Верша будет спать с нами по очереди или всеми вместе сразу», — с усмешкой произнесла Мара. «Мини-гарем или публичный дом для одного. Мне больше гарем нравится». Гара смутилась и обвела взглядом девушек. «И вы как бы не против? Ну, я об этом еще не думала», нахмурилась Шара. «Как-то странно звучит». «У меня тоже смешанные чувства», нахмурив брови, кивнула убийца. «Ой, да ладно вам! Просто будем жить вместе с Вершей, вместе спать, ну, и иногда вместе заниматься этим». Слушая рассуждения девушек, берсерк тяжело вздохнул и, не оборачиваясь, достаточно громко произнес. «Слушайте, не знаю, что за херню вы там себе в головах напридумывали, но давайте я вам расскажу, как я все это вижу». «Были бы признательны», — буркнула Гара и достала небольшой мешочек, в котором она хранила нитки и пару иголок. «Мы с Бэком мутим деньги, много. Надо будет не менее 500 золотом. Это если по-хорошему. Но можно обойтись и 100 золотых, чтобы выкупить кусок земли где-нибудь у торгового тракта. Если будет только 100, то придется строиться самим. Я не белоручка, работы не боюсь, но капитальных зданий никогда не строил. Хрен знает, что получится, но большой дом построить смогу». «Готовый купить будет проще», — подала голос Мара. «Мы тут задание за 3 серебрушки выполняем, а ты про готовый говоришь», — буркнул Верша. «Я тоже не горю желанием стройкой заниматься. Могу? Могу. Но чёт, я таверн и постоялых дворов не строил. Хер знает, что получится. Да и придумать надо все. Люди же целыми караванами ездят». «Да, а еще надо кухню нормальную сделать. Ледник и там... погреб для продуктов и вина». Мара заметила на себе удивленные взгляды напарниц и пожала плечами. «Что? Я слышала, что главное в постоялом дворе не чистота, а наличие вина. Папа так постоянно говорил». «И это тоже», — кивнул Верша. «Бухла надо будет много. Его и брать еще где-то надо. И на это тоже нужны деньги». «И огород надо», — подал голос Бэк. «Овощи и фрукты». «Вот и получается, что хер тут 100 золотых обойдешься», — кивнул Верша. «Но я вообще не про это». «А про что?» Уже представляя себя в роли одной из жен хозяина постоялого двора, спросила Гара. «Про то, что вы — 3 избалованные сучки, которые съебутся на 3-й день работы», — хмыкнул Верша и обернулся. «Я не питаю иллюзий. Мне уже 30-й. Я лысый берсерк с дерьмовым характером. А вы 3 молодые, симпатичные и сексуальные девки. Я до сих пор удивляюсь, какого хрена вы со мной таскаетесь. Но вижу это только как взаимную выгоду. Как только на пороге появятся красавчики, они уведут вас с собой. За приключениями, деньгами или еще чем-то там. Не знаю, что они там обычно в уши ссут красоткам, но так и будет. Более того, когда я решу осесть и соберу денег, я думаю, вы уже решите свалить. И я не исключаю того, что вы вообще свалите до того, как я найду место и деньги для этого». «Верша», — вздохнула Гара, которая уже вставила нитку в иголку, что было довольно затруднительно, так как деревенская телега, которую они взяли в знак оплаты, жутко тряслась. «Я уже тебе говорила, ты для меня не просто выгодный командир. У меня к тебе чувства. Я останусь с тобой до конца». «А я вообще-то тоже тебе призналась в любви», буркнула Мара, сложившая на груди руки в замок. «И я тебя тоже не оставлю». «Чё, блядь? Когда это было?» возмутился берсерк. «Когда ты приперся пьяный, мы с тобой разговаривали. Ты мне рассказывал, как будешь держать таверну, а по ночам спать с нами. Я тогда это поняла и призналась тебе». Верша, несколько секунд хмурясь, смотрел на девушку, после чего спросил. «Я тебя трахнул?» «Нет, ты был пьян в стельку». «Чё-то ответил?» «Да», — рыкнула Мара. «И что?» Девушка закатила глаза и издала утробный звук. «Хрррр! Ты захрапел, пьяная скотина!» Верша тяжело вздохнул, глянув на Шару, спросил. «Ты-то хоть нормальная? Или тоже сейчас херню будешь нести про любовь?» «Я не знаю, что это такое», — буркнула Магесса, покраснела и отвернулась. «Ну, ладно, хоть на кого-то есть надежда». Верша отвернулся и продолжил пялиться на дорогу. «Ёбаный насрать и каша из дерьма монашки! Когда все пошло не так?» «Слушай, ты бы просто их трахнул и успокоился!» Раздался голос Роуля справа. «Может, отстанут?» «Ёбаный насрать!» Шарахнулся Верша и, не задумываясь, влепил с локтя в лицо упыря, после чего выхватил топор. «Ты повторяешься! И это ты меня больным ублюдком называешь!» Возмутилась темная сущность, схватившись за нос, из которого потекла черная густая тьма. «Ты агрессивный, неадекватный, кровожадный, хладнокровный затупок! Но ты продолжай в том же духе, мне нравится!» «Тебе какого хрена тут надо?» Глубоко дыша спросил Берсерк. «Я, в отличие от тебя, забочусь о своих последователях». «Чё, блядь? Где ты тут своих последователей увидел, сдрочень ослиной?» «Все темные — мои последователи. Я забочусь о них. Особенно, если они хорошенько прокачались». Тут он обернулся и взглянул на Гару. «Тебе ведь неплохо отсыпали из этого оборотня?» Девушка неуверенно взглянула на Вершу. «По глазам вижу, отлично насыпали. Оборотень на светлой стороне дает тройной бонус. Тьма, служащая свету, это самое вкусное, что есть у светлых. Что вы так смотрите? Да, я немного его обглодал». «На кой хер ты засунул ему в задницу бревно?» спросил Верша. «Мы задолбались его снимать. Пришлось брюхо вспарывать и таз разрубать». «Я хотел немного его пожарить. Ну, знаешь, как мясо на палочке. Жареный оборотень с привкусом жажды крови и безумия. Но вы что-то быстро приперлись». «Ты за нами следишь?» Возмутилась Шара. «Я слежу за всеми темными. Я ведь темная сущность и контролер равновесия», всплеснул руками Роуль. «Ну ладно, не за всеми темными. У меня бы голова бы лопнула приглядывать сразу за десятками тысячами гоблинов. Но за некоторыми выдающимися личностями я слежу». После этих слов Упырь довольно улыбнулся. «Тебе какого хера тут надо?» хмуро спросил Верша, поудобнее перехватывая топорики. «Я тут немного вас послушал и пришел к выводу, что мы можем друг другу помочь». Радостно потерла руки темная сущность. «Вам нужно золото, а мне нужна ваша помощь. 500 золотом за одно задание». Верша резко, без замаха, влепил топором по глазам Роуля. Тот откинулся на спину, но тут же вернул положение тела обратно и возмущенно воскликнул. «Хотя бы дослушай! Это тебе за прошлый раз!» «Что? Это вы там все в труху превратили?» «Ты всучил темную дрянь моему сыну. Он мне рассказал». «Он сам ее использовал». Хлоп. Если первый топор пересекал переносицу упыря горизонтально, то второй Верша вогнал в темечко. «Хорошо, что у тебя их всего два», буркнул Роуль, выдергивая оружие. «Прекрати заниматься ерундой и послушай то, что я тебе предлагаю». Верша выхватил топор из рук темной сущности и еще раз вогнал в темечко, рана на котором уже успела затянуться. «Теперь слушаю», — буркнул Берсерк, взял вожжи и подстегнул лошадь, которая флегматично прижалась к обочине и принялась жевать траву. «Суть в том, что к нам, в темную цитадель, направилась делегация гномов. Эти коротышки решили переобуться и помочь нам с оружием, броней и прочей мелочевкой. Взамен они открывают у нас свои банки и помогают в планировке нашего оплота тьмы. Ну и статус темных на всю их сторону. Это огромный прорыв дипломатии». «Дипломат хренов!» – буркнул Верша. «Я не очень в дипломатию. За нас это сделали ребята из Инквизиции. Сожгли пару десятков крупных шишек из гномов, пока выясняли, кто тут главный и где у них там скверно», отмахнулся Упырь. «Вся соль не в этом. Мы бы справились и без них. Но если с гномами все получится, и они будут довольны, то у нас есть шанс навести контакты с темными эльфами. С кем, блять? С темными эльфами. Но знаешь, как обычные эльфы, только с серой кожей и красными глазами. Ребята фанатеют от жертвоприношений. Любят стальные игрушки и немножечко убивать. Живут в нижних уровнях шахты гномов и на востоке, в мрачном лесу. «Блядь, а мы тут при чем?» — возмутился Верша. «Я, мать твою, на дипломата похож?» «Нет, но ты отлично убиваешь светлых. Дело в том, что инквизиторы пронюхали про делегацию гномов и быстрым маршем выступили им наперерез. Хотят их перебить до того, как они доберутся до нас и подпишут соглашение. Мир, дружба, гномий самогон и немножечко кровавых состязаний в жутко пьяном стиле». «И ты хочешь, чтобы мы встретили этих инквизиторов?» — поджав губы, проговорил Верша. «Ну, не то чтобы встретили. Скажем так, мертвыми они выглядят лучше. Ну и, конечно, надо довести этих гномов до нашей цитадели», — кивнул Роуль. «А за это ты получишь 500 золотых монет. И строителей гномов, и землю, чтобы построить постоялый двор. Я всегда знал, что ты отличный воин, но никогда не думал, что ты жадный кретин». «Чё, блять? Тогда сам лови этих инквизиторов». «Я не могу напрямую вмешиваться в столь крупные дела», — всплеснул руками Роуль. «Это должны сделать темные последователи, а не я лично. Иначе какой я, демоны бездны, контролер? 500 золотом. Насчет строителей я поговорю, но ничего не обещаю. А вот земли — хрен тебе. У темных еще не все устаканилось, и где будет проходить торговый путь, будет понятно только после войны». «Какой войны?» — подала голос Гара. «Обычной. Темные и светлые соберутся огромной толпой, чтобы весело, задорно и с упоением резать друг друга. Это такая традиция, когда образуются две новых империи, противоположных по силе». Верша тяжело вздохнул и тяжело оглядел упыря. Затем он взглянул на дорогу, которая выходила на большой торговый тракт, ведущий к столице, и спросил. «Вы что думаете?» 500 золотом — это очень много», — подала голос Гара. «Я не представляю, что нужно сделать, чтобы столько заработать». «Поддерживаю», — кивнула Мара. «Это наш шанс». «А вы не думали, что за 500 золотом нам будет, мягко говоря, сложно?» «Будет. Очень», — кивнул Верша. «За пинание хуев 500 золотом не платят. Слышишь, упырь?» «Ваше решение», — расплылся в улыбке Роуль. «Согласны. Наебешь, привяжу к бревну и кину в муравейник. И, сука, буду поливать тебя медом, чтобы еще и пчелы приперлись. Понял?» «Я никогда не обманываю. Почти», — расплылся в улыбке упырь. «Где нам перехватить инквизиторов?» Телега выехала на тракт, а Роуль расплылся в довольной улыбке. «Тут!» Верша хмуро глянул на темную сущность, но тут услышал топот копыт. Из-за поворота на них на полном ходу вывалился отряд из всадников со знаменами Инквизиции. «Ах ты ж, пидор клыкастый!» — возмутился он и взглянул на упыря, но тот уже исчез. Первые всадники резко затормозили, и раздался крик. «Именем Инквизиции! Подите на колени, темные!» Верша раскрыл кулак и взглянул на ладонь. Татуировки, прячущей его темную сторону, не было. «Этот урод сдал нас!» — воскликнула Мара, хватаясь за лук. «Выблядок поросячий! Чтоб тебя, козлы, рогами выебли!» — рыкнул берсерк, хватаясь за топорики. «Ноздрепезный хуепуп! Чтоб его тролли в кашу высрали!» Из отряда вперед вышел воин в начищенных доспехах и, подняв клинок к небу, громогласно объявил. «Да покинет скверно этот мир!» Отряд окутало голубоватое свечение. Паладин засунул в рот два пальца и свистнул, отдавая приказ на атаку. Верша же спрыгнул с телеги и с кроваво-красными глазами от гнева выкрикнул. «В очко себе свистни, выблядок!»